Письмо шестое. Декабрь, 1950 год. Привет, моя милая Соль. Я жив, хотя, возможно, это и не совсем так. Иногда мне кажется, что мы все здесь трупы. Не знаю, получится ли у Тимофея Дмитриевича передать тебе это письмо, но я буду молиться, что все пройдет успешно. Да, милая моя Соль, как ни странно, но именно здесь, в этом забытом Богом месте, я поверил в Создателя. Со мной в одном бараке сидит отец Георгий. Поверь мне, Соль, это великий человек. В тяжелые времена для страны он воевал наравне со всеми, стрелял фашистов и тайно благословлял солдат перед боем. Самое трудное, говорит отец Георгий, было отпевать девчонок, совсем молоденьких и не знающих жизни, которые вытаскивали по 3 огромных солдата с поля за один бой. Однажды не возвращались сами. Я часто радуюсь, слушая его рассказы, наполненные ужасом войны, что тебе, моей хрупкой Соль, не выпало такой участи побывать там. Жалко, что я не получу от тебя ответ на это письмо, ведь данная почта работает только в одном направлении. Из ада не возвращаются. Я был уверен в этом. Страшная мысль «отсюда не выходит» все 2 года, что я нахожусь здесь, стучала в моей голове, заставляя привыкнуть к ней, смириться. Но вот Тимофей Дмитриевич первый на моей памяти выходит в жизнь. Да, милая моя, для всех нас жизнь осталась там, за территорией, огороженной колючей проволокой, территорией нашего личного ада. Да бог с ним, не хочу, чтобы ты об этом знала. Главное, теперь, когда я увидел, что свобода все-таки возможна, что из лагеря есть выход, я все сделаю, чтобы вернуться. Как же там мама и Сашка? Каждый день за них болит душа. Горько, что только одно письмо может взять от меня хороший, умный мужик Тимофей Дмитриевич. Потому как тут каждый хочет что-то передать, а тайник мы с отцом Георгием сделали ему один, в подошве старого ботинка, и вместится туда от силы 10 тонких записок. По-прежнему сильно люблю тебя, моя Соль, по-новому неистово за тебя молюсь. Навсегда твой, Грей.